Мейсон задумчиво кивнул. «А окружную прокуратуру это не разозлит?» — спросила Делла. «Обычно злит», — заметил Мейсон. «Но в данном случае, я думаю, прокурор не полезет на рожон. Он сам в трудном положении. Что-то он подозревает. Иначе какой ему смысл было изымать Кеннера? Если за оружие бралась Розалин, а не Рита, то вряд ли ему хочется обвинить в убийстве Риту. Показания запутаны. И выдвини он обвинение против невиновной, ему предстоит нелегкое дело. Поэтому более всего ему хотелось бы, чтобы мы начали действовать первыми. Вы сыграли ему на руку? В чем? Отказавшись кооперироваться с адвокатами Дрискола. Еще посмотрим. Я не хочу связывать себя по рукам и ногам. Глава 10. Тягостные обязанности не согнули коронера Эмиля Скенлона. Высокий, добродушный мужчина средних лет, он рассматривал ужасающие последствия трагедии, проходившие через его кабинет, с беспристрастным интересом ученого, исследующего морских свинок. Он был благожелательным человеком, но по отношению к живым, которых это еще могло подвигнуть на добрые деяния. Ровным деловым тоном он начал дознание. «Присяжные осмотрели останки убитого, и мы готовы заслушать показания. Сегодняшнее слушание, по-видимому, пройдет в неформальной атмосфере. Другими словами, я не собираюсь придерживаться массы обязательных деталей. Самоубийство этот человек не совершал, это несомненно. Задержаны трое. Вдова Розалин Прескотт, свояченица покойного Рита Свейн и Джеймс Дрискол. Джеймс Дрискол отказался от экстрадиции и находится здесь. Розалин Прескотт и Рита Свейн отсутствуют, так как они потребовали экстрадиции, а поэтому вызвать их сейчас в качестве свидетелей мы не можем. Обвинение поддерживает заместитель окружного прокурора Оскар Овермейер. Интересы Розалин Прескотт и Риты Свейн представляет Перри Мейсон. Интересы Джеймса Дрискола — Родни Кафф. Надеюсь, что защита не увязнет в формальностях, иначе мы отсюда не уйдем до утра. Смысл этого дознания не в однозначном установлении виновности того или иного человека, а в выяснении обстоятельств гибели покойного. Другими словами, мы хотим понять, по каким причинам лишился жизни Уолтер Прескотт. Ну, а если есть вероятность, что его кто-то убил, то мы хотели бы знать, кто это сделал. Итак, я начинаю дознание с желанием сотрудничать с заинтересованными сторонами в выявлении истины, но не в запутывании всего дела. Надеюсь, джентльмены, вы меня поняли. Присутствующие утвердительно кивнули. «Первым свидетелем, — объявил Скенлон, — будет Джордж Врей». Врей принес присягу. «Вы видели останки покойного?» «Да». «Вы их опознали?» «Абсолютно. Это останки Уолтера Прескотта, моего партнера по фирме Прескотт энд Врей». «Чем занималась фирма?» «Улаживанием страховых дел». «Когда вы видели его в последний раз живым?» «Позавчера». «Вы с ним вчера разговаривали?» «Да, по телефону». «Он звонил в контору». «Когда?» «Примерно без 5:12. Я случайно взглянул на часы». «Вы после этого часы сверяли?» «Это электрические часы и идут секунда в секунду». «У меня все», — заключил коронер. «Можно задать вопрос?» — спросил Мейсон, и после утвердительного кивка коронера поинтересовался. «Мистер Брей, вы ушли завтракать после этого разговора?» «Сразу же», — ответил Брей. «Все, спасибо». Проводивший вскрытие хирург Хьюберт